Оказавшись на лестнице, Ада побежала вниз по ступенькам, стараясь не слишком громко топать сваливающимися с ее ног крутыми сникерсами интернет-деточки. Вряд ли они еще ему понадобятся. «Невидимо и свободно». Да нет же, в ее случае «видимо и свободно». Ада, ощущая, что ее переполняет радость, оказалась внизу, прошмыгнула мимо охранника, с которым как раз беседовала одна из облаченных в кожу телевизионщиц, и рванула на себя дверь старинного дома, в котором располагалась нехорошая квартира, где сейчас бесчинствовал братан-зомби. Дверь была заперта. И только сейчас Ада заметила лежащих на полу двух юных садистов с разноцветными волосами. У одного нож торчал из глаза, у другого — из шеи. Они, вне всякого сомнения, были мертвы, так и не сумев спастись бегством. Но кто их лишил жизни? Точно не братан-зомби. Он фанател от свежего мяса и холодным оружием себя не обременял, предпочитая собственную пасть. «Куда же ты, мой хороший, собрался? К мамочке? Подгузники менять?» Услышала Ада насмешливый голос. Обернулась и увидела надвигающуюся на нее особу в черной коже, в стильных ярких очках, со стянутыми в конский хвост длинными волосами. В руке, затянутой в перчатку, у нее был охотничий нож. Точно такой же, как тот, что торчал из кадыка застывшего в своей стеклянной каморке охранника. «Дай-ка, милый, я тебя убью!» «Как и вы нас убивали, чертовы хексенмейстеры!» — пропела она, явно намереваясь засадить ей в глаз нож. И Ада вдруг узнала эту особу. Это была ведьма Инесса. Обхватив себя руками и подскакивая на сиденье, проселочная дорога была неровной, Ада слушала рассказ Инессы, лихо правившей фургоном, на котором они покинули в предрассветный час Москву. Было уже утро, но еще окончательно не рассвело, и над горизонтом только прорывались нежно-розовые и золотистые лучи дневного светила. И этим юным анонистам следовало преподать урок. Они совершили нападение на нас, ведьм, устроив кровавую бойню во время нашей мессы. Значит, и мы должны были наведаться в их гнездо. Да, не все разделяли эту точку зрения. Более того, есть ряд ведьм, которые были против. Но я и мои девочки приняли решение. Мерзких мальчишек надо покарать. Ада, прижимая к груди рюкзак с Агаткой и Вуазеном, посмотрела на свою спасительницу. Слухи о том, что за налетом стоят не настоящие взрослые хексенмейстеры, с которыми у нас имеется пакт о взаимном ненападении, а эти сопливые отщепенцы, фанаты полоумного Ванюши из Ютуба, ходили уже давно. Я ведь даже его мать немного знала. Она была сильной ведьмой, а отец — хексенмейстером. А вот в итоге такое чудо в перьях от их союза на свет и появилось. Мать убила отца, сын убил мать, а я — этого сына. Поежившись, Ада подумала, что попала из огня да в полымя. Ведьмы, под предводительством Инессы, совершившие налет на штаб-квартиру юных хексенмейстеров, чтобы отомстить тем за кровавый налет на клуб Амфисбена, устроили в доме Ванюши занятную бойню и, перебив всех, в том числе и братана-зомби, уже изрядно проредившего ряды сопляков, отправились в освояси, в область, где у них имелась своя ведьмовская база. Прихватив с собой и Аду, согласие которой никто не спрашивал, ведьма Инесса велела ей ехать с ними, и времени на дискуссии не было. И из лап юных убийц с разноцветными волосами Ада угодила в ручки убийц постарше, в скрипящей коже и стильных очках. «И вы его убили?» Поинтересовалась Ада, которой, несмотря ни на что, было жаль до слез интернет-деточку. «Ну да. Ванюша — убийца, на счету которого много жертв, в том числе и собственная мать-ведьма. Но, в сущности, он всего лишь упорно шагавший по кривой дорожке, предоставленный самому себе и собственным диким фантазиям, несчастный подросток с кучей комплексов и легких денег. Очень большой кучи. А ведьма Инесса взяла и отправила его на тот свет. «Ну да», — пожала та плечами, — «всегда убиваю тех, кто мне мешает. И вообще, мы ведь на «ты». Забыла? Тем более мы же сестры-ведьмы». Что правда, то правда. Ада вспомнила об убийстве Лоретты ди Сан-Марко и прижала рюкзак, где находилась агатка, за которой охотилась Инесса, покрепче к животу, в котором от голода урчала. «А тебе что, его жаль?» — спросила подозрительно Инесса, и Ада ничего не ответила. «Ну да. Интернет-деточка и его испорченные мальчишки хотели сначала всей гурьбой ее трахнуть, а потом отрубить ей голову, но ей, черт побери, было их жаль. Ладно, без черт побери. Главное, чтобы агатка не восприняла это как указание к действию». «Понятно. Жаль», — протянула Инесса. «Значит, настоящая ведьма из тебя не получится. Кстати, зомбачка ты им наколдовала? Неплохо. Весьма неплохо. Что, и вазен имеется, и своя личная агатка?» Обхватив рюкзак обеими руками, Ада кивнула. «Хм, а ты шустрая. Мы же договаривались, что ты после Нового года ко мне обратишься, а ты уже сейчас вовсю орудуешь. Тебя кто в ведьмы принял?» «Ведьмы, что ли, принимали? Как когда-то в пионеры?» Ада, не желавшая вдаваться в подробности, тем более весьма опасные, сжимая рюкзак, туманно пояснила. «Да так, случайно вышло». Инесса расхохоталась. «Ведьма по случайности? Это круто! Некоторые годами, да что там, целыми десятилетиями жаждут стать членами нашего древнего эксклюзивного клуба. А ты говоришь, случайно вышло». «Ну да, случайно». «Ладно, расскажешь еще, как это случайно стать ведьмой. Интересно же? Но смотрю, потенциал у тебя имеется и неплохой. Однако работа предстоит серьезная». Ада даже немного возгордилась. «Что, в самом деле неплохой?» «Правда, начинающим ведьмам категорически запрещено задействовать запретную магию. Тем более все равно ничего не выйдет, даже если попытаются». «Но у тебя вышло». «Было несложно», — ответила скромно Ада. «А куда мы, собственно, едем?» Инесса, притормаживая, заявила. «Да уже приехали. Говорю же, на нашу ведьмовскую базу, так сказать, избушку на курьих ножках, в области, где нам нечего опасаться». Избушка оказалась мрачным кирпичным домом с остроконечной, отчасти похожей на ведьмовскую шляпу, крышей и железными ставнями. Внутри, впрочем, было уютно. Совсем не как в логове ведьм. Никакой тебе паутины, сушеных жаб, летучих мышей, каркающих черных воронов и ухающих филинов. А также человеческих черепов, кипящих котлов с зельями и гигантских фолиантов с магическими заклинаниями. «Все наши причиндалы на подземном этаже», — пояснила, ставя электрический чайник Инесса. «Здесь мы живем, внизу работаем». «Ага. Значит, все же не без человеческих черепов, кипящих котлов с зельями и гигантских фолиантов с магическими заклинаниями». «И сними ты этот мальчишеский прикид. Понимаю, эти юные ублюдки тебя раздели, чтобы изнасиловать и убить, но теперь ты в безопасности. У нас тут есть обширный гардероб на все фигуры и все размеры. А потом приходи завтракать». Приняв душ и переодевшись, Ада вернулась на кухню, где Инесса подала ей горячие ароматные оладьи. Она не только занималась ведьмовскими практиками, а также убивала знаменитых писательниц и юных интернет-звезд, но и умела готовить. Многогранный талант. К ним присоединились и прочие ведьмы, участвовавшие в нападении на хексенмейстеров, и после того, как они сняли свое боевое облачение, Ада увидела миловидных современных дамочек, которые были ведьмами. Так же, как в нехорошей квартире тон задавал интернет-деточка, так и в логовище ведьм главной была Инесса. Она единственная, не переодевшись, а так и оставшись в скрипящей коже, провела ведьмовскую летучку, где каждая из ее подручных доложила о том, как и сколько хексенмейстеров она уничтожила. Милые дамочки, сидевшие за большим круглым деревянным столом, вещали об убийствах, как будто вели речь о посещении косметического салона с налетом легкой скуки, но не без внутреннего удовольствия. «А зомбачка я уложила. Он, правда, чуть меня за руку не цапнул». Инесса, с ножом в руке, застыв посреди кухни, подозрительно спросила. «Чуть? Или все же цапнул?» Ведьма затараторила. «Да не кусал он меня, хотя старался. Можете проверить. Я его одним ударом отправила в ад». Ставя перед ней тарелку с оладьями, Инесса прокомментировала. «Верю. Молодец. Итак, подведем итог. Штаб-квартира юных анонистов разгромлена подчистую. Все они убиты. Ведь так?» Эти милые ведьмочки уничтожили 13 молодых садистов с разноцветными волосами. И одного зомби. И были этим явно горды. «Теперь они не будут нам мешать», — продолжила Инесса. «С их взрослыми коллегами заключен пакт о ненападении. И пусть они верят, что мы намерены его соблюдать». «Ну да». А одним из этих коллег был старший следователь с остальным взглядом. Или не был. «Но прежде чем нанести удар по мужикам, надо расправиться с бабами, которые против нас. Вы сами в курсе, что не все ведьмы на нашей стороне. Имеются идиотки, в особенности старого поколения, которые готовы мириться с положением вещей и признавать, по сути, верховенство хексенмейстеров и мужиков в целом. Мы соглашаться с этим не намерены. Ведь так, девочки?» Ведьмы заулюлюкали, и Ада в ужасе поняла, что сборище приятных и ухоженных дамочек по совместительству ведьм мало чем отличается от команды юных садистов с разноцветными волосами, желавших сначала ее изнасиловать, а потом отрубить голову. Хотя отличались. Ведьмы, с которыми она завтракала ужасно вкусными оладьями, были гораздо опаснее. «Они не признают, что времена изменились, что настало наше время, эра ведьм, и она будет длиться вечно. Зачем какой-то баланс? К чему соглашение с мужиками, если можно одним махом взять всю власть в свои руки? Ведь так?» И снова улюлюканье и одобрительные кивки. «Эти старые перешницы даже не считают нужным принимать участие в организуемых нами мессах. Они живут прошлым. А мы — повелительницы будущего. Так ведь, девочки?» Слушая это, Ада все думала о том, что просто так ее отсюда никто не отпустит. И даже не просто так. «Сначала разделаемся со старыми ведьмами, потом примемся за мужиков. Сами видели, как легко их укоротить на голову или даже две. Ну а когда мы это сделаем, будем творить все, что захотим. Мы — ведьмы». Слушая их хохот, Ада поняла. Нет, в таком мире она жить не хочет. Инесса же провозгласила. «В наших рядах прибыла. Как вы сами убедились, юные поганцы держали в заложниках, подвергая зверским мучениям, нашу сестру, Аду. Теперь Ада с нами. Ведь так? Ты ведь одна из нас, Ада?» Инесса буравила Аду взглядом, и тон ее не предвещал ничего хорошего. Понимая, что если она возразит, эти упертые ведьмы растерзают ее, а потом остатки проглотят вместе с оладушками. Ада кивнула. «Отлично. Поприветствуем нашу новую сестру Аду. Она отныне одна из нас, а формальный ритуал проведем в воскресенье». «Ее примут ведьмы?» После завтрака ведьмы отправились на боковую. Ночь у них выдалась напряженная и плодотворная. Ада, выждав, когда последняя из них покинет кухню, принялась помогать Инессе убирать со стола. Ей требовался предлог, чтобы покинуть логово ведьм и вернуться в Москву. «А как же работа?» — спросила она. «В Ктулху наверняка меня хватились». Куда ей идти, Ада не знала. Но и оставаться здесь она не намеревалась. Это ведьмовское сестринство было ей ой как не по нутру. Запуская посудомоечную машину, Инесса ответила: «Все на мази. Я от твоего имени уже подала заявление на увольнение по собственному желанию». оторопела, уставившись на нее, Ада проронила. «Что ты сделала?» Инесса пояснила. «Будешь работать в моем издательстве, потому что все, кто там работают, — ведьмы. В Ктулху реальными делами заправляют мужики. А у нас же мы, ведьмы». Ада подавленно произнесла. «Мне надо в Москву. У меня в квартире ремонт». Ну да, после того, как она сварганила синего монстра со щупальцами и рожками. «Новую квартиру найдем. В 100 раз лучше старой. Мы, ведьмы, друг друга в беде не бросаем». Этого-то Ада и боялась больше всего. «У меня там любимый человек», — нашлась она. «Ну да, бывший, который стал упырем и которого пристрелил Хексенмейстер с остальным взглядом». «Или она имела в виду этого самого Хексенмейстера с остальным взглядом, когда вела речь о любимом?» Ада и сама не знала. Инесса, посмотрев на нее, заявила. «Ну, мужики тебе не нужны. Ты теперь часть нашего ведьмовского сестренства». «Они что, не только совершают убийства вместе и колдуют в подвале этого мрачного дома, но еще и спят друг с другом?» Этой возможности Ада не исключала. «Но», — попыталась возразить она, но Инесса холодно прервала ее. «Никаких «но», сестренка. Да, понимаю, на первых порах будет непривычно, но это для твоего же блага. Пока можешь оставаться здесь. Тут просто рай». «Ну да, рай для Ады, девочки из Ада. А теперь покажи мне свою Агатку и Вуазен и расскажи, у кого ты их получила». Это была не просьба, а приказ. «У тебя же истощила». Было бы, конечно, не самым подходящим в сложившейся ситуации ответом. Агатку Лоретты она увела у Инессы прямо из-под носа, а Вуазен прихватила с ведьмовской мессы. Было бы так хорошо, чтобы сейчас у Инессы телефон, что ли, зазвонил. Ада страстно желала этого, понимая, что и это ее не спасет. Мобильный у Инессы в самом деле ожил, и Ада мысленно послала благодарность своей Агатке. Какая же она у нее умничка. Ну, иногда. Разговор длился недолго, и Инесса, ограничившись малопонятным мычанием и парочкой коротких фраз, вновь обратила свое внимание на Аду. «Так что у тебя с Агаткой и Вуазеном?» Ада презентовала ей версию, которую, воспользовавшись парой минут передышки, сумела сочинить, чтобы ответить на этот опасный вопрос. «Я такая растяпа. Забыла их в квартире этих юных идиотов». Инесса, поверив, принялась распекать ее на все лады. «Ну ладно», — подытожила она, — «свободный Вуазен у нас найдется, а Агатку тоже для тебя раздобудем. Кстати, как там ведьмы Лариса и София? Это же они тебя учили? Сразу видно, что плохо. Но и ведьмами они всегда были даже не плохими, а никудышными. Какие романчики, такие ведьмы». Услышав до боли знакомые имена, Ада уставилась на Инессу. «Ты имеешь в виду Ларису Водопьянову и Софью Скорпионову? Не может быть, чтобы эти заклятые подружки тоже были ведьмами. Хотя литературная миллиардерша Лоретта была же, так почему эти не могли?» Инесса усмехнулась. «Ну да, эти две бесталанные писаки не захотели в мое издательство переходить, пренебрегли ведьмовским сестринством. Ну, ты поможешь нам с ними разобраться, долг платежом красен». Ее слова не предвещали ничего хорошего двум королевам тривиальной литературы современной России, писательницам Водопьяновой и Скорпионовой, и по совместительству двух посредственных ведьм. «Расскажешь на досуге, как их лучше проучить и чем взять. Надо так, чтобы побольнее и поужаснее. А теперь отдыхай». Аду припроводили в отдельную комнату на втором этаже. Расположившись там, она долго ворочалась сбоку на бок, не в силах, несмотря на усталость, заснуть. «Тут заснешь после всех переживаний и приключений». И все же она отключилась и пришла в себя от настойчивого стука. Одна из новых товарок ведьм поставила ее в известность. «Ужин через 10 минут. а потом вечерняя планерка. Ну, прямо как в Тулху, не иначе. Хотя издательство было теперь в прошлом. Инесса же от ее имени подала заявление об увольнении. Ада поняла, что ей надо как можно скорее уходить из этого логова ведьм. Но как? И куда? И внезапно поняла, куда бы она ни пошла, ее рано или поздно найдут. И лучше от этого не станет. Что делать, она понятия не имела. Когда Ада спустилась на кухню, одна из ведьм заявила: «Ты завтра и на всю неделю дежурная по кухне, и заодно уборку по дому на себя возьмешь». Да, в логове ведьм процветала дедовщина, или, с учетом специфики, ведьмовщина. Вечерняя планерка прошла в подвале, который был раем для любой ведьмы. Или адом. Сама Ада, девочка из ада, понятия не имела. Две или три комнаты были заполнены шкафами со склянками, банками и коробочками с ведьмовскими зельями, препаратами, порошками. У Ады глаза разбежались. Тут так разгуляться можно. В двух других помещениях была собрана литература по ведьмовскому делу, причем не та белиберда для невзыскательного читателя, которую печатало издательство «Агата Пресс», а подлинные старинные трактаты и массивные, переплетенные в кожу с золотым тиснением фолианты. Еще в одной комнате находились прочие ведьмовские причиндалы наподобие черных плащей с капюшонами, а в другой — оружие всех видов и эпох, в том числе и весьма устрашающие штукенцы. Инесса, заметив неподдельный интерес Ады, усмехнулась, указывая на страшный пыточный инструмент. «Железная дева, то есть футляр с шипами внутри. В нем погибла не одна ведьма, как мнимая, так, увы, и настоящая. И всем этим руководили мужики. Теперь понимаешь, какой за ними должок?» 600 лет спустя? Противоречить Инессе смысла не имело, поэтому, кивнув, Ада прошла в оборудованный по последнему слову техники конференц-зал. Обведя собравшихся тяжелым взором, Инесса произнесла: «Итак, проведем разбор полета, вернее, нашей вылазки в штаб-квартиру молодых анонистов, и обсудим допущенные промахи и ошибки. Так, должна отметить, что наша легенда о телевизионщиках работает. Однако нам надо учитывать, что...» Вечерняя планерка длилась больше 2 часов, и Ада выползла оттуда еле живой. Инесса окликнула ее, велев задержаться, и вручила ей страшную одноногую куклу и потрепанный том в кожаном переплете. «Твоя Агатка и твой Вуазен», — заявила. И Ада, делая вид, что страшно рада, поинтересовалась: «Но чтобы у Агатки появился новый хозяин, старый должен умереть?» Инесса ответила: «Он и умер. Сама видишь, что операция у нас не без риска. Но это одно. А другое...» Она внимательно посмотрела на Аду. «А другое — это то, что однажды, вступив в этот эксклюзивный клуб, выйти из него ты уже не сможешь. Во всяком случае, живой». Это была угроза, причем неприкрытая.